Военный совет. На обратном пути Сапфире не пришлось сражаться с бурей. Мало того, ей даже повезло, ибо ветер был попутный, и она летела гораздо быстрее. Да и Элдунари подсказывали ей, где найти подходящий поток воздуха, а также понемногу подпитывали ее своей силой. По словам драконов, ветры на Врюнгарде дули почти постоянно в течение всего года. И Сапфира ни разу даже не замедлила полет и говорила, что совершенно не чувствует себя усталой. В результате Урубаен появился на горизонте всего через 2 дня после их отлета с острова. 2 раза за время полета, когда солнце светило ярче всего, Эраган, как ему казалось, успевал разглядывать мельком вход в тот пространственный карман, где следом за Сапфирой летели невидимые Элдунари. Собственно, это была всего лишь одна единственная черная точка, такая крошечная, что ее трудно было удержать в поле зрения дольше секунды. Сперва Эраган решил, что это просто пылинка, но затем заметил, что точка эта всегда находится на неизменном расстоянии от Сапфиры. Во время полета драконы, пользуясь Умаротхом как посредником, передали Эрагану и Сапфире множество всевозможных знаний, воспоминаний и просто полезных сведений. На них обрушилась прямо-таки лавина опыта. Выигранные и проигранные сражения, любовь, ненависть, заклинания, памятные события, свидетелем которых тот или иной дракон явился. Сожаления, надежды и всевозможные раздумья по поводу нового миропорядка. Драконы обладали поистине неисчерпаемым запасом знаний, накопленных за многие тысячелетия. И, похоже, им не терпелось хоть с кем-то ими поделиться. «Это слишком много!» – протестовал Эраган. «Нам всего не упомнить, и уж тем более не понять!» «Понять это вы, конечно, не сможете!» – сказал Умаротх. «Но кое-что запомнить сумеете! Может быть, как раз это и пригодится вам в сражении с Гальбаториксом! Итак, продолжим!» Поток всевозможных сведений был поистине оглушительным. Порой Эрагану казалось, что он забывает, кто он сам такой. Еще бы. У драконов воспоминаний было во много раз больше, чем у него самого. Когда он чувствовал, что начинает забывать себя, то просто ставил мысленный барьер и повторял про себя свое истинное имя, пока окончательно не приходил в себя. То, что они с Сапфирой узнали во время этого полета, удивило его и встревожило, а кое-что даже заставило поставить под вопрос свои прежние убеждения. Но на особые раздумья времени у него попросту не было. Каждый раз на него обрушивалась новая порция драконьих воспоминаний. И он понимал, потребуется немало лет, даже десятилетий, прежде чем он начнет действительно понимать смысл того, что сейчас показывали ему драконы. Чем больше он узнавал об этих удивительных существах, тем большее восхищение, смешанное с почтительным трепетом, испытывал. Те из них, что прожили многие сотни лет, обладали весьма странным образом мышления. А самые старые столь же сильно отличались от глайдера и сапфиры, как глайдеры сапфира от фангуров из Бьорских гор. Общение с этими старейшими из драконов смущало душу Эрагана, внушая ему какое-то смутное беспокойство. Они легко совершали прыжки во времени, и их сравнения и ассоциации были столь широки, что порой казались ему бессмысленными. И все же он понимал, каждое их слово, каждая ассоциация полна смысла на самом глубоком уровне. Ему редко удавалось достаточно четко представить себе, что именно драконы пытаются ему сказать. Тем более, что самые древние из них и затрудняли себя попытками что-либо ему объяснить или подсказать. Через какое-то время Эраган понял, что они и не могут изъясняться иначе. За минувшие века их разум изменился. То, что ему казалось простым и ясным, для них зачастую было слишком сложным, или же совершенно наоборот. И тогда они как бы менялись местами. Слушая их мысли, он чувствовал, что это, наверное, то же самое, что слушать мысли богов. Когда он позволил себе высказать эту мысль, Сапфира презрительно фыркнула и заявила: «Тут есть большая разница! Какая? В отличие от богов, мы принимаем самое активное участие в событиях, происходящих на Земле. Возможно, боги тоже порой принимают в них участие, оставаясь невидимыми. Тогда какой в них прок? Ты считаешь, что драконы лучше богов? Заинтересованно спросил он. Взрослые драконы, безусловно, да. Совершенно серьезно ответила она. Кто на свете могущественнее драконов? Даже могущество Гальбаторикса полностью зависит от нас. А как же Нетхвалы? Сапфира презрительно чихнула. Ну что, Нетхвалы? Мы можем и плавать, а вот они летать совершенно не умеют. Лишь однажды к ним напрямую, без посредника, обратился самый старый и самый могущественный из драконов по имени Ваудер, что на древнем языке означает «правитель». Ваудер подарил им некое видение, а может сон, в котором лучи света превращались в песчаные волны, а то, что казалось прочным и незыблемым, превращалось в некую пустоту, в ничто. Затем Ваудер показал им гнездо со спящими скворцами. И Эрагон смог ощутить, как мелькают в птичьих головках быстрые сновидения. Сперва Ваудер, казалось, не испытывал к скворцам ничего, кроме презрения. Их сны он воспринимал как нечто смехотворно маленькое, пустое, бессмысленное. Но затем его настроение переменилось, и отношение к птичкам стало теплым, сочувственным. Даже самая мелкая из тревоживших скворцов забот выросла в цене настолько, что стало как бы равной заботам и тревогам королей. Ваудер довольно долго показывал им это, словно желая убедиться, что Эрагон и Сапфира все запомнят и бережно сохранят. Однако они оба так толком и не поняли, что именно хотел сказать им старый дракон, а Ваудер разъяснять свои намерения отказался. Когда, наконец, вдали стал виден Урубаэн, Элдунари драконов умолкли, перестав делиться с Эрагоном и Сапфирой своими воспоминаниями. И Умаротх сказал: «Ну вот, теперь вам стоит внимательно ознакомиться с логовом нашего главного врага». И Сапфира сделала несколько кругов над городом, но то, что они увидели, отнюдь не прибавило им бодрости. Особенно, когда Глаэдр сказал: «Похоже, Гальбаторикс немало построил с тех пор, как изгнал нас отсюда. В наши дни эти стены не были ни такими толстыми, ни такими высокими». А Умаротх прибавил: «Да и сама Империя никогда не была так укреплена. Даже во время нашей войны с эльфами. Этот предатель выкопал себе глубокую нору. Да еще и целую груду камней сверху навалил. По-моему, по собственной воле он оттуда ни за что не вылезет. Он как барсук, забился поглубже в свое логово и готов расквасить нос любому, кто попытается свой нос туда сунуть». В миле от прячущейся под скалистым выступом цитадели Гальбаторикса и самой столицы Империи, на юго-западе от нее раскинулся лагерь варденов. Он стал значительно больше, чем помнилось Эрагону, что несколько его озадачило, пока он не понял, что это, должно быть, королева эльфов Имиладрис со своим войском наконец-то присоединилась к варденам. Он с облегчением вздохнул. Даже Гальбаторикс опасался могущества эльфов. Когда Сапфира была примерно в лиге от лагеря, Элдунари помогли Эрагону расширить свое мысленное восприятие, чтобы он смог охватить мысли варденов. Людей, гномов, эльфов и ургалов. Его мысленное прикосновение было слишком легким и мимолетным, чтобы кто-то успел его заметить, если только специально не ждал этого. Однако он почти сразу уловил знакомое, довольно-таки напряженное звучание диковатой эльфийской музыки, которая всегда звучала в мыслях Блёдгарма, и решил сосредоточиться только на сознании этого эльфа. «Приветствую тебя, Блёдгарм», мысленно сказал он ему. «Это я, Эрагон!» Более пышное приветствие показалось ему чрезмерным. Все-таки они с Блёдгармом столько уже пережили вместе. «Губитель Шейдов!» Тут же откликнулся Блёдгарм. «Ты жив-здоров? Твои мысли оставляют в высшей степени странные ощущения. Сапфира с тобой? Она что, ранена? Или что-то случилось с Глаэдром? С ними все хорошо. И со мной тоже. Тогда... Блёдгарм был явно смущен. И Эрагон, не давая ему продолжить, сказал: «Мы тут неподалеку, но пока что невидимы. Та иллюзия, которую вы создали, все еще видна?» «Да, губитель шейдов. Наша сапфира кружит над лагерем на высоте примерно мили. Порой мы скрываем ее за облаками или же делаем вид, будто вы с ней отправились патрулировать территорию. Но мы решили не допускать возможности, чтобы Гальбаторикс хотя бы предположил, что вы надолго оставили лагерь. Сейчас мы отошлем ваших двойников прочь, чтобы вы смогли спокойно приземлиться, не вызывая ничьих подозрений. Нет, лучше подождите немного. Пусть ваши чары еще немного продлятся». «Но почему, губитель шейдов?» «Мы сразу в лагерь не вернемся». Эрагон быстро огляделся. «В 2 милях от него, если идти на юго-восток, есть небольшой холм. Ты знаешь это место?» «Да, я его даже вижу». «Сапфира приземлится за этим холмом. Возьми с собой Арью, Орика, Джурмундуру, Рорана, королеву Имиладрис и короля Оррина. И приводи их всех туда. Но обязательно постарайся сделать так, чтобы уйти из лагеря в разное время и поодиночке. И если сможешь, лучше спрячь их с помощью магии. Так будет спокойней. И сам, разумеется, тоже приходи». «Как скажешь, губитель шейдов. А что вы нашли на...» «Нет, не спрашивай меня. Здесь опасно даже думать об этом. Приходи, и я все вам расскажу. Но сейчас на твои вопросы отвечать не стану. Ведь нас может кто угодно подслушать». «Понимаю. Мы придем, как только сможем. Хотя, возможно, придется потратить какое-то время на то, чтобы все вышло надлежащим образом». «Конечно. Не сомневаюсь, ты все сделаешь как можно лучше». Эрагон свернул их мысленный разговор и откинулся в седле, слегка улыбаясь и представляя себе, какое выражение лица будет у Блёдгарма, когда он узнает об Улдунаре. Подняв небольшой вихрь, сапфира приземлилась в низине у подножия холма, вспугнув отару пасшихся поблизости овец, которые с жалобным блеянием бросились в рассыпную. Сложив крылья, сапфира посмотрела овцам вслед, облизнулась и сказала: «Ничего не стоило бы поймать их, пока они меня не видят». «Да, но что за удовольствие от такой охоты?» — спросил Эрагон, высвобождая ноги из ремней. «Удовольствием брюха не наполнишь». «Нет, не наполнишь. Но ты ведь не так уж и голодна, верно?» Энергия, которой Элдунари делились с драконихой, хоть и была нематериальной, но все же подавляла у нее чувство голода. Сапфира силой выпустила воздух из легких, видимо, это должно было означать тяжкий вздох, и призналась: «Ну да, не особо». Пока они ждали, Эрагон размял затекшие конечности, немного поел, у него еще осталось кое-что из припасов. Он знал, что сапфира, вытянувшись во всю свою немаленькую длину с ним рядом, сейчас отдыхает, хотя ее присутствие выдавало лишь слабая тень, напоминавшая очертания ее тела, да примятая трава. И эта впадина на траве, имевшая довольно-таки причудливую форму, отчего-то развеселила Эрагона. Он ел и не сводил глаз с чудесных полей, раскинувшихся вокруг холма. В полях под слабым ветерком колыхались колосья пшеницы и ячменя. На межах были выложены длинные невысокие стены из крупных камней, отделявшие одно поле от другого. И Эрагон подумал, что должно быть здешним крестьянам понадобилось не одно столетие, чтобы выкопать из земли столько камней. «По крайней мере, у нас в долине Паланкар такой проблемы не существует», – думал он. А потом вдруг вспомнил, что в полете рассказал ему один из драконов, и теперь мог совершенно точно сказать, сколько лет этим каменным изгородям. Они относились к тем временам, когда люди впервые поселились здесь, на развалинах города Иллирия, после того, как эльфы разгромили войско короля Паланкара. Эрагону казалось, что он собственными глазами видит вереницы мужчин, женщин и детей, которые брели по только что вспаханным полям, собирали камни и относили их к межам, где потом и были построены эти стены.